Свято-е-е-е, окликнул я по-английски церковника. Тот остановился и удивленно обернулся в мою сторону. «Господин, не могли бы вы мне помочь?» Он напрягся, и его рука непроизвольно скользнула к поясу. «Хм, инквизиторам разрешается носить оружие, запомним. Вот только судя по тому, как он всполошился, я был понят как-то не совсем правильно. И какая же помощь нужна тебе, колсы молодой человек?» Судя по паузам в речи, с подбором правильного обращения ко мне у него тоже возникли сложности. Похоже, давным-давно колдуны вот так вот запросто сами не подходили к инквизиторам. «Не могли бы вы проводить меня навстречу, а то я никак не могу найти хм-собеседников?» «Проводить навстречу?» – неожиданно рассмеялся магоборец. «Хорошо, провожу, пойдем». Я расплатился по счету и вслед за инквизитором вышел на улицу, а там меня уже ждали. Трое молодых парней, стоявших недалеко от двери, были одеты нарочито небрежно и вальяжно переругивались друг с другом, заодно отпугивая возможных новых посетителей. Ребят можно было бы спокойно принять за футбольных фанатов или каких-нибудь местных гопников, если бы не их глаза. Воистину, глаза – зеркало души. Умные, но горящие фанатизмом и диким, первобытным охотничьим азартом. Как же, наконец-то настоящее дело и настоящий маг. Взять, взять, взять. Я медленно, чтобы не было недопонимания, вытянул в сторону стены левую руку, завернул наверх рукав и аккуратно отстегнул с предплечья ножны с палочкой. Взял палочку посередине и протянул ее святоше. Инквизитор покачал головой. «Если уж так хочешь показать, что безоружен, убери ее в свой рюкзак», и кивнул своим боевикам. Трое добрых молодцев быстро взяли меня в коробочку. Один из них ткнул мне в бок короткоствольным револьвером крупного калибра и прошептал: «Не дергайся, колдун. Пули освещенные, из хладного железа. Попробуй что-нибудь колдануть, и твоя душонка быстро отправится в ад». Я так понимаю, что если бы я не пошел сам, то в бедном кафе произошла бы неожиданная драка с весьма прискорбной случайной смертью неудачливого туриста. «Да», — спросил я в пустоту. Троица моих охранников грозно промолчала, а вот инквизитор постарше еле слышно усмехнулся. Так впятером, плотной группкой, мы и вошли на территорию Ватикана. К сожалению, что и где там, я не знаю, поэтому как именно называется то здание, куда меня завели, я сказать не могу. Единственно, очень быстро наша пятерка оказалась в подземельях. Тут меня обыскали, забрали все вещи, завязали глаза и повели вперед. После 15 минут перемежаемого недолгими остановками плутания по ярко освещенным, судя по скорости ходьбы, и хорошо проветриваемым, как сигнализировал мой нос, коридором, меня завели в какую-то комнату и усадили в кресло. Руки и ноги пристегнули кожаными ремешками, на шею надели какую-то тяжеленную железную цепь и только после этого с головы сняли повязку. Передо мной за столом сидели трое священнослужителей. Слева от них располагалась невысокая кафедра, за которой сидел местный секретарь. Справа – короткая скамья для свидетелей, которую оккупировала четверка моих конвоиров. «Хм», – прочистил я горло. «Добрый день». «Ответь, колдун, почему мы не должны сжечь тебя на костре немедленно?» – спросил священник, сидящий за столом справа. «Хм, резкий какой, буду называть его прокурором. Наверное, потому, что я ничего не сделал плохого. Ты колдун и дитя колдунов, этого достаточно, чтобы сопроводить тебя на костер прямо сейчас», — прорычал инквизитор. «Ясно, это не прокурор, это злой полицейский, а вот слева, похоже, сидит добрый, про себя буду называть его адвокат. Отрок действительно не сделал ничего плохого, если он раскается в своих грехах, то можно наложить на него епитимью и...» Адвокат стал сыпать названиями, законами, пунктами, ссылками, но я на него уже не смотрел и не слушал. Все это было настолько картонным. Все эти декорации а-ля средневековый суд, когда вон на руке у прокурора электронные часы, а руки писца явно больше привыкли к печатной машинке. Сидящий по центру, пусть будет судья, поднял руку, и адвокат замолчал. «Хватит, вы же видите, что он совершенно не боится и смотрит на нас, как на паяцев. Говори, колдун, зачем ты к нам явился?» И взмахом руки он указал на дверь свидетелям и писцу. «Хочу попросить у вас оружие на темного мага. Хм». Судья задумался, а потом произнес: «Дознаватель, сзади ко мне подошел еще один, которого до этого я не видел и не слышал. Я успел испугаться, но тот лишь положил свою руку мне на голову». Знакомо дернулся амулет защиты. «Охренеть, священник-маг, легилимент-инквизитор, мда, что в мире делается-то? «Положи руку на книгу», — услышал я абсолютно незапоминающийся голос, и ко мне подтолкнули Библию. Я пожал плечами и сделал, как мне велели. «Отвечай правду и только правду. Твое имя? Винсент Лаганкреп. Умышляешь ли зло против матери церкви? Нет. Питаешь ли ты добрые чувства к нашей матери церкви? Нет. Как ты относишься к матери церкви и слугам ее?» Я задумался. Потом неуверенно произнес. «Мне все равно, для чего ты пришел сюда. За оружием, на которое можно перевести откат проклятия за убийство темного мага. Будешь ли ты честно выполнять условия заключенной сделки?» «Да». Судья встал, подошел к легилименту за моей спиной и о чем-то пошептался с ним. После чего позади меня открылась и закрылась дверь. Похоже, секретный легилимент Святого Престола вышел от разоблачения подальше. Судья вернулся на свое место, там они втроем с адвокатом и прокурором о чем-то бурно поспорили на почти непонятной мне латыни, после чего он подошел ко мне, наклонился так, что наши глаза оказались на одном уровне, и сказал: «Ты очень странный молодой человек, Винсент Лаганкреп, собираешься убить своего отца и приходишь в церковь, чтобы она не то что отпустила, а даже благословила тебя на смертный грех. Ты колдун, и колдовал вблизи подножия Святого Престола, что согласно договору является серьезным преступлением, но не испытываешь никакого раскаяния. Ты не несешь ни зла, ни добра, истинный враг нам. Что же мне с тобой делать? Подумай». Судья подошел к двери, открыл ее и закрыл снова. Потом вернулся к своему председательскому месту и положил какой-то тряпичный сверток на стол перед собой. «Итак, ты подумал?» «Да». «И, чтобы я мог вам что-то предложить, я должен знать, что вы хотите получить». «Хм, хорошо. Смотри, это чистый клинок». Инквизитор откинул в сторону край простой грубой ткани. Там, завернутый в полотно серого цвета, лежал кинжал. Длиной сантиметров 20-25, форма лезвия, совершенно классическая, больше похоже на сильно уменьшенный римский гладиус. «Непорочный освященный кинжал», — продолжил инквизитор. «Металл у клинка — отличная современная легированная сталь. Материал рукоятки — пластик. Среди вас, колдунов, такое оружие проходит по классификации как ритуальный предмет из хладного железа. Великолепно подходит для убийства магов. Хочешь?» «Хочу». «Что вы хотите за него? А знаешь ли ты, что если ты убьешь своего от темного мага этим клинком, то все зло рассеется, войдя в кинжал и сломав его, и сломанное лезвие нужно бросить в текущую воду. И да, так как это наше оружие, освященное Святым Престолом, никакое проклятие не заденет того, кто убивает им, ибо в этом случае убивает не оружие, убивает Святой Престол, а проклясть наместника его на земле не сможет никто». Повисла долгая пауза. «Я бы мог настоять на том, чтобы ты дал непреложный обет, и даже нашел бы мага, который его бы зафиксировал, но, зачем?» И глядя в мои непонимающие глаза, пояснил: «Согласно договору, церковь отступилась от борьбы за души колдунов без официального согласия последних. Гореть всем вам вечно в аду». Несмотря на весь пафосный смысл и форму изложения, сказано это было совершенно спокойно. С таким выражением говорят о том, что за окном стемнело. Человек искренне верил в то, что говорил. Даже не верил, а знал. Поэтому Святой Престол не жжет колдунов, а колдуны не нападают на слуг Господа нашего. Но, заключив с нами договор и впоследствии нарушив его, ты становишься для нас полностью легитимной целью. Не как маг, а как предатель. И никто, ни один маг, хоть даже ваш министр магии, не будет иметь права защитить тебя, если не захочет развязать новую войну. Итак, ты согласен? Вы все еще не назвали свою цену. Наша цена – это услуга. В будущем. От тебя. Что за услуга? Какая угодно. Пока нам ничего не нужно. Я ненавижу покупать свинью в мешке. Тогда до свидания. Вы отлично понимаете, что такой вариант соглашения легко может стать эквивалентом моей смерти. Скажем, закажете вы мне министра или Дамблдора, и что мне делать? Да, это так. Тогда извините, но я вынужден отказаться. Подписываться незнамо на что я не собираюсь. Где тут выход? Сиди. Хотя куда ты денешься? Ты же все еще пристегнут. Забыл? Вся тройка инквизиторов отлично сдерживала смех, не пуская его на лицо, но в глазах плескалось целое море смешинок. Хорошо, услуга будет такая, которая тебе по силам. По силам, тоже слишком расплывчато. Быть может, вы назовете цену в галеонах? Судья скривился в презрительной гримасе. В отличие от вас, ханжей протестантов, мы отлично знаем, что не все можно купить деньгами. «Хорошо, услуга, которую мы от тебя захотим получить, будет тебе по силам, но ты будешь иметь право отказаться, три раза отказаться. После третьего отказа мы откроем на тебя охоту. Ты согласен с такой формулировкой?» задумался я. «Что я здесь теряю? В таком виде, ничего. То, зачем я сюда шел, я получаю прямо сейчас, а расплачиваться придется потом. Хотя я в прошлой жизни всегда презирал тех, кто бездумно берет кредиты и затем стонет под долговой пятой, а теперь вот и сам вынужден действовать подобным образом. Да, конечно, потом может быть весьма и весьма плохо, но точно так же, как с основателями, времени на продумывание и исполнение каких-либо других вариантов у меня нет. Я и так опять сбежал из дома, эх, насколько же было бы все проще, не прояви я в конце прошлого лета разумность не вовремя. Дал бы я Гильермо магический обет, была бы шикарная отмазка для отца, так что оружие на тот пожарный случай, если вдруг Крэп решит расширить список применяемых на сыне непростительных проклятий, нужно иметь обязательно. Но все равно пора включать мозги и предварительно выяснить, какие действия от меня в будущем ожидают эти схизматики-католики. Зачем вам именно такая форма? В чем ваша выгода? Ох уж эти протестанты, все меряющие деньгами, жрецы золотого тельца. Хорошо, если тебе так спокойнее будет, то тут резон совершенно прост. Говоря понятным тебе языком, наши действия – это инвестиция в будущее, отданные в рост деньги в товарной форме. Ты сейчас – никто, пока никто, но и траты на тебя совсем небольшие. Это в средние века найти или выковать хладное железо было невероятно трудно. Сейчас, с появлением автоматики, проблем с этим никаких нет. Такие кинжалы уже давно стандарт для инквизиторов-магоборцев всех католических стран. Не реликвия какая-нибудь древняя, а чистый новодел. Но ты рано или поздно вырастешь, твои возможности возрастут, а долг останется, и платить ты по нему будешь соответственно. Ну, я согласен, бросился я в холодную воду очередного договора. Впрочем, в конце концов, договор – это далеко не каменная плита магического обета, и любая охота, как я отлично помню по прошлому лету, подразумевает опасность не только для дичи, и не на каждую дичь охотиться с особым упорством. Хорошо, бери, судья пододвинул по столу ко мне кинжал с ножнами. И да, ни в коем случае даже не думай попробовать убить этим кинжалом священника. Осквернение святыни мы не простим. Попробуешь, и сезон охоты на тебя будет открыт немедленно. Удивился я. Конечно, я и так не собирался, но почему? Я о таком условии никогда не читал. О, святые угодники, вас в Англии в этой вашей школе колдунов хоть чему-то учат? И, видя мое тупое выражение лица, тяжело вздохнул. То божье попущение, что вы называете магией, описывается совсем другой механикой действия, говоря понятным языком. Плюс на минус дает ноль, свет рассеивает тьму. Минус на минус иногда дает плюс, ибо зло борется со злом к вящей славе господа. Но бывает и так, что свет идет против света, а это всегда на радость порождением тьмы. Так, теперь возьми вот это, судья положил передо мной простое желтоватое кольцо. Если ты понадобишься нам, оно нагреется. Приди с ним в любой католический храм, и там мы сами свяжемся с тобой. Что еще? Раз уж я в какой-то мере ваш работник, то, быть может, вы подкинете меня до порта, а то я могу не успеть на корабль. Инквизитор помолчал, перебирая губами. Похоже, читал молитву, после чего перекрестился и произнес: «Наглость, конечно, это иногда дар Божий, но не следует его тратить по пустякам. Выведите его коротким путем и вызовите такси. Ах да, когда я уже стоял в дверях кельи, накладываю на тебя епитимию за колдовство у подножья Святого Престола, неделя строгого поста, и не манкируй наказанием. Все же договор, он же статут секретности, ты достаточно серьезно нарушил. Поверь, уж лучше тебя накажем мы, чем сами колдуны». Обратная дорога прошла совершенно спокойно. Опять завязанные глаза, только в этот раз дорога с помощью лифта заняла всего пару минут. Перед небросающейся в глаза дверью с меня сняли повязку, вернули вещи и жестом указали на выход. Около входа на территорию Ватикана меня, опять же жестом, какой-то монах перенаправил на обычное такси, которое за умеренную сумму отвезло меня в порт. Там в обратном порядке повторилась цепочка преобразований. Ребенок с рюкзачком, туалет, взрослый с сумкой, и я спокойно потопал на корабль. Пока все шло очень неплохо. Еще два дня приятного средиземноморского круиза, и я схожу с лайнера в порту Альмири. Интересно, когда меня маглы не обнаружат в моих каютах, будут ли искать, и если будут, то как долго. Найти ждущего меня Рика не составило особого труда. Он, как и договаривались, встречал меня недалеко от трапа лайнера. За год он здорово вытянулся и повзрослел, но все равно, судя по шкодливому выражению лица, так все еще и остался пацан пацаном. Но вот кто его сопровождал. Честно говоря, даже если бы я специально и не искал в толпе Гильермо, то все равно мимо него мой взгляд никак не прошел бы. Точнее, не мимо него, а мимо его спутницы. Стройная, по-испански красивая девушка лет 19-25, хотя у магов под омолаживающим зельем ей могло быть и все 50, скорее всего, была старшей сестрой моего друга, о которой он мне рассказывал, как о превосходном гербологе. Одета она была, на первый взгляд, весьма и весьма скромно, но мужские взоры непроизвольно так и прикипали к ней. Черная юбка-клеш, длинная настолько, что из-под нее еле-еле выглядывали кончики аккуратных туфелек, полностью скрывала ноги красавицы. Блузка с длинными широкими рукавами, несмотря на мнимую строгость черного цвета, оставляла открытыми плечи и узкую полоску живота. Поверх блузки был надет богато расшитый серебром жилет, тоже черный. Длинные вьющиеся волосы, тяжелой гривой спадающие на плечи и спину брюнетки, были непристойно, по средневековым меркам, не прибраны. И именно в этих, черных аж в синеватый отлив, волосах яркой алой звездой горела крупная роза. Двое глыбообразных секьюрити, стоявших чуть сзади по бокам, могли легко без подготовки и грима сняться в каком-нибудь американском кино. Черные пиджаки, черные очки, бесстрастное выражение лиц. Среди не слишком богатой и празднично отдыхающей публики они смотрелись как танки среди моторных лодок, брутально, но совсем не к месту. С другой стороны, как защита и оправа для черного бриллианта такой красоты. Но самым удивительным было не это. Я сначала даже аккуратно ущипнул себя, подумав, что это глюк. Но нет, это было на самом деле. Гильермо Риккардо де Лусера и Кармана, наследник рода Лусера, подающий надежды наемник и ученик третьего курса Эскуила де ла Магика, был пристегнут кандалами к руке своей сестры. Конечно, браслеты были достаточно изящными, цепочка, длинная и очень тонкой, да и Магдлам, поди, глаза отводили от нее, но сам факт. Похоже, когда в прошлом году Гильермо говорил мне, что его посадят на цепь, он имел в виду не образное преувеличение, а самое что ни на есть прямое действие своих родителей. Палочку у него тоже наверняка отняли, на всякий случай. Хрен сбежишь, короче. Глядя на эту картину средневекового контроля, мне очень захотелось подшутить над надзирателем моего друга. Пользуясь тем, что оборотка еще действовала и будет действовать приблизительно час, я неторопливо подошел к стоявшим в ожидании гостя мальчишке-испанцам, отвесил вежливый поклон и проговорил по-английски, так как в испанском не практиковался с прошлого года. «Сеньорита, вы просто восхитительны. Не будет ли так любезно яркая Роза Альмерии назвать свое имя?» Девушка равнодушно взглянула сквозь меня, сделала небрежный жест рукой и что-то тихо шепнула в сторону. А я отчетливо понял, что делать здесь мне совершенно нечего. Вежливо еще раз поклонился и пошел прочь, размышляя. Знакомиться красотка явно не в настроении, а чего другого интересного здесь совсем нет. Пойду-ка я отсюда, пока мной не заинтересовались вот эти жлобы. Похоже, будет лучше заняться своими делами, которые заключаются в... Стоп, тьфу, вот же ж, как она меня шибанула-то, ва-мастер. Хочу также научиться. Или это родовой дар, обязательно спрошу. Пока я приходил в себя и боролся с внушением, ноги успели унести меня достаточно далеко от ожидающих испанцев. За это время основная толпа уже успела рассосаться, так что вокруг проявляющих нетерпение членов семьи Лусера и их охранников образовалось обширное пустое пространство. Видя, что я возвращаюсь, девушка немного напряглась и сделала знак рукой. Секьюрити послушно встали у меня на пути, обнажив короткие, но толстые жезлы, которые Магдл бы принял за телескопическую дубинку. Однако я Магдлом не был, так что безошибочно распознал в руках охраны довольно оригинальные волшебные палочки. Не желая получить что-нибудь более злое, чем простой конфундус, я остановился, не доходя до незримой черты, после пересечения которой меня бы немедленно атаковали, и опять вежливо поклонился. «Сеньорита, вы слишком жестоки. Быть может, я мечтал об этой встрече с тех самых пор, как мой сосед по комнате в долине царей выставил на подоконник тот красивейший цветок». Девушка недоуменно на меня посмотрела, а вот до Гильермо дошло. «Винс, это ты?» «Ага, ах ты, ах ты!» Он рванулся вперед и обнял бы меня, если бы сестра не дернула его на себя за цепочку. «Ну, погоди, буду должен. Подожди, Гил. Алехандро», обратилась девушка к охраннику. «Не уверен, госпожа», почтительно произнес левый секьюрити. «Проверяй», согласно кивнула она. «Господин незнакомец, не будете ли вы так любезны выпить это?» И он протянул мне небольшой фиал. «Что это?» «Это нейтрализатор оборотного зелья. Рик, если ты подумываешь меня отравить, то это все же я, а не кто-то другой», предупредил я своего друга. «Нет, это просто проверка. На этом настоял мой отец. Сам понимаешь». «Хорошо, тогда где? Не хочешь же ты, чтобы я прямо тут утонул во взрослых шмотках, на виду у всех? В туалет тогда иди», подумав, предложил Рик. «А где тут?» Заозирался я. «Я провожу вас в туалет, господин», сказал один из охранников, «так что вы не заблудитесь и не сбежите». Вслух не прозвучало, но отчетливо повисло в воздухе, так как секьюрити ни на йоту не ослабили своего напряженного внимания. Что ж, протаренный путь не подвел. Зелье оказалось с резким химическим привкусом, но дело свое сделало отлично. Я очень быстро вернулся в свое обычное тело, переоделся и вскоре уже обнимал самый был ответно стиснут в полуобъятиях друга. «КХМ, КХМ!» Покашливание девушки отвлекло нас от попытки за пару минут пересказать друг другу все события прошедшего года. «Ой, прости, прости, вот», небрежно махнул он рукой, «знакомься, это моя вредная старшая сестренка. А-а-а, больно же, я ненавижу, когда ты так щиплешься». «Хорошо, хорошо», Гильермо прекратил дурачиться, сделал шаг и серьезным голосом произнес: «Мой друг, позвольте представить вам мою глубоко уважаемую старшую сестру Антониту Марию де Лусера и Кармана. Моя дорогая сестра, позвольте вам представить моего друга и будущего нашего брата Винсента Лагана Крэбба, наследника рода Крэбб. Сеньорита, это огромная честь для меня», — поклонился я. «Благодарю вас, сеньор», — присела в легком книксоне Антонита. Потом встала, неодобрительно посмотрела на меня и сказала: «Мда, мне теперь отчетливо понятно, почему ты так сдружился с Гилом, такой же шалопай, как и он. Все, домой». Портключ из небольшого непросматриваемого закутка одного из зданий порта перенес нас к воротам поместья семьи Лусера и Кармана. С таким же успехом мы могли бы оказаться прямо в выделенных мне комнатах, но Гильермо явно хотел похвастаться, и было чем. Утопающий в яркой пиренейской зелени замок был построен в мавританском стиле. В оформлении его преобладали белые и кремовые оттенки. Узкие колонны, прихотливой формы арки и резьба по облицовывавшему стены камню придавали комплексу строений невероятную легкость, свойственную высокой архитектуре Востока. Даже еще не видя внутреннего убранства, но я был на 100% уверен, что оно соответствует внешнему, я сразу же влюбился в этот замок. Если бы мне на выбор предложили Малфой Мэннер и вот этого вот красавца, то я бы не раздумывая остался здесь. Помпезная и тяжелая роскошь викторианского стиля, до этого так мне нравившаяся, уступила место в моем сердце воздушности средиземноморской архитектуры. Пока мы шли по посыпанной желтым песком дорожке через буйствующую зелень парка, среди которой я узнал несколько известных мне магических растений, мне только и оставалось, что с завистью крутить головой. Наконец, пройдя через живой памятник мастерства Антониты, мы втроем, охранники незаметно нас покинули, подошли ко входу во дворец, на ступеньках входа в который нас встречали родители моего друга. Совсем не старая пара, лет 35-40 на вид, они были типичнейшими испанскими аристократами, каких показывают во всех исторических фильмах. Оба худощавые, черноволосые, со вкусом одетые в национальном стиле. Подойдя к испанцам, я вежливо поклонился. «Меня зовут Рикардо Мигель де Лусера, лорд де Лусера», на превосходном английском представился мужчина, «и я невероятно рад, что наконец-то могу встретиться с дважды спасителем моего сына. Что бы ни случилось, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Позвольте представить вам мою жену Асусину Инессу де Кармана». Я склонился в поклоне и поцеловал воздух над протянутой мне рукой женщины. «А сейчас», — продолжил он, — «позвольте мне, друзья мои, отбросить все эти условности и пригласить вас за стол. Сегодня отличный день, и пообедать в беседке, в прохладе, приносимой ветерком от протекающей поблизости реки, будет, без сомнения, прекрасной идеей. И, Винс, ты ведь позволишь себя так называть? Помни, мой дом, твой дом. Так что не стесняйся и веди себя без этой вашей английской чопорности, как когда-то вел себя у меня Хаем. В общем, чувствую себя как дома. Честно говоря, вот как дома я себя чувствовать не хотел совершенно. Дома, понимаешь ли, круцратусы направо и налево отвешивают и в подземелье на нарах держат. Но испанцы не обманули моих ожиданий и приняли меня не просто хорошо, они приняли меня как родного, в лучшем смысле этого слова. Для начала, мне показали мои комнаты, именно комнаты, а не комнату, которые по богатству отделки вполне могли составить конкуренцию Малфой Мэнору, а по изяществу и вкусу оформления оставили бы его далеко позади. Потом, ухаживать за мной и выполнять мои желания и приказы закрепили домового эльфа по имени Дока. Я мог в любое время дня и ночи вызвать его и попросить практически что угодно. А уж как меня здесь кормили и поили. Дальше, больше. Не прошло и пары дней после приезда, я только-только привык к местному климату. Как хозяева взялись за мой досуг всерьез. Мне был предоставлен тяжелый выбор между вариантами ну просто умопомрачительно интересными. Языки, испанский и латынь. Каждый день без отрыва от отдыха с активным погружением в живое общество носителей языка. Родовая библиотека, кроме уж совсем секретных документов, пожалуйста. Экскурсии по Испании, хоть магдловской, хоть магической, только скажи. Хочешь подтянуть гербологию под наблюдением мастера? Антонита с радостью поможет тебе. Мастер-герболог в 23 года, это очень серьезно. Интересуешься фехтованием и боевой магией? Сам хозяин поместья и его наследник позанимаются с тобой. Желаешь узнать, как ведутся дела в поместье? Лорд и леди преподадут столько уроков, сколько их будет нужно. Хочешь посмотреть на магическую корриду? Никаких препятствий. Как раз в середине августа будет одна. И все это с максимальной открытостью и доброжелательностью, но без панибратства, а с уважением и любовью. Ах, какой тут был климат. Моральный, я сейчас имею в виду. Быть может, есть зерно истины в том, когда говорят, что из всех европейцев испанцы и итальянцы больше всего ментально похожи на русских. Не знаю, но в семье Лусера я реально отдыхал душой. И вообще, складывалось такое ощущение, что судьба решила воздать мне за все труды и проклятия, подарив небольшой отдых. Не обошлось и без совершенно ошеломляющих открытий, хотя к этому я должен был уже давно привыкнуть. Очередной такой случай произошел в первое же воскресенье моего пребывания в поместье Лусера. Рано утром я проснулся от того, что хозяева, одетые как на прием в посольство, громко спорили перед дверьми моей комнаты. «Давайте и его с собой позовем», — напирал Гильермо. «Ты же понимаешь, что нельзя», — устало отнекивалась его мать. «Куда?» — спросил я, выходя. «На мессу», — ответила Антонита. «Куда, а?» «В церковь на богослужение», — пояснил мне Рикардо-старший, и, глядя в мои совершенно ошалелые глаза, сказал своей семье: «Идите, я догоню». «Садись, Винс», — глава рода указал мне на обитой тканью веселой расцветки диванчик, стоявший в коридоре поблизости от моих комнат, разговор будет небыстрый. «Я понимаю, тебе, как протестанту и магу, слышать такое совершенно неожиданно, но у нас в Испании большинство старых магических семей в очень хороших отношениях с церковью. Этому есть серьезные исторические причины. Дело в том, что как одна из самых глубоко религиозных католических стран в мире, Испания и ее маги первыми на себе ощутили фанатическую ярость инквизиции. Среди магглов шли войны, церкви приходилось много работать с еретиками и иноверцами, так что пересечение инквизиторов с магами было вопросом одного лишь только времени. И когда оно... это самое пересечение произошло, уступить не согласилась ни одна из сторон. Ни маги того времени, привыкшие к раболепию и боязливому уважению со стороны магглов, ни церковь, вкусившая от плодов с древа победы и находившаяся на пике своей мощи. Война шла долгая и беспощадная, с обеих сторон были многочисленные жертвы, но из-за целого вороха объективных и достаточно серьезных причин маги проиграли. Кто-то убежал в Африку и Францию, кто-то пытался спрятаться и в итоге был найден и казнен. Важно не это. Истребив, можно сказать, под ноль всех чистокровных магов, инквизиция столкнулась с новой проблемой. Целым поколением новых, магглорожденных волшебников. Смешно, но чем больше жгли инквизиторы магов, тем больше их рождалось. Доходило до того, что маг рождался в каждой десятой семье обычных магглов. Причем магглорожденные маги, в отсутствие образования и опьяненные силой, творили такое, что спустя всего пару десятков лет многие иерархи церкви уже сожалели о бездумном истреблении старых магических семей. Тут и призывы демонов, и массовые человеческие жертвоприношения, и некромантия, да и банальный грабеж и насилие с использованием магических сил. Это лишь краткий перечень того, что зачастую неосознанно, одними спонтанными магическими выбросами творили маглорожденные. Чтобы такого не случалось, кто-то должен был магическую чернь держать в узде, а инквизиция с этим уже не справлялась, ведь началась война. В итоге, чтобы сократить свои потери и потери среди паствы, инквизиторы были вынуждены пойти с испанскими магами на еще достатутную сделку, вещь немыслимая в любой другой европейской стране в то время. Маги временно допускаются к мессе и причастию, магам временно дается индульгенция на занятие магией, маги не преследуются церковью и могут спокойно жить, что по тем временам в разоренных войной странах было невероятным даром. Взамен маги берут на себя контроль и чистку своих рядов. Приблизительно так сейчас работает действующий статут секретности. Сам понимаешь, богатые и родовитые люди с магической скверной в семье гораздо более лакомая цель, чем какой-то там пион, с которого и взять-то совсем нечего, кроме жизни. Из-за того, что испанские маги были выбиты под ноль, вся будущая магическая знать естественным образом вышла из низов общества, а низы всегда были очень религиозны, да и отбирали из них самых адекватных и управляемых. Поэтому, кстати, самым древним магическим семействам Испании не больше 500 лет, просто неоткуда было взяться другим, не приглашать же магов из других стран. Так что, когда договор был заключен, тогдашней гордой и спесивой немагической аристократии пришлось наступить себе на горло и зачастую по прямому повелению церкви, в буквальном смысле выращивающей новое поколение лояльных магов, принимать в свои роды безродное отребье. Таким младшим и побочным ветвям мало что доставалось из наследства, а младшие очень часто хотели стать старшими. Кто в этом мог помочь? Только церковь. Шли годы, но теснее, чем во многих других странах, включая Италию. Хоть и неафишируемая связь магов в коронах и маглов в рясах оставалась неизменной. Именно поэтому, к слову, так хорошо шли дела у Испании в средневековье с освоением заморских колоний. Маг, имеющий возможность если и не управлять погодой, то хотя бы точно предсказать ее или определить положение в пространстве, на корабле был на вес золота. Потом, потихоньку, все стало расползаться, но до сих пор мы временно получаем индульгенции и причастия, а также после исповеди и епитимии нам отпускают грехи. Но, прошу меня простить, разве стоит этого потеря независимости? Я далек от мысли, что союз ограничивается лишь контролем над магами и дарованием некой свободы. То же самое делает, насколько я понимаю, и статут секретности. Он же гарантирует и жизнь магам, которые его не нарушают. Зачем же тогда? Ох уж это ваше британское мировоззрение, все мерить только своей личной выгодой. Если тебе так угодно, то я могу в общих чертах намекнуть. Новые испанские маги начали свое магическое развитие практически с нуля. Не было ни книг, ни реагентов, ни артефактов, ни наставников, ничего. Вот представь себе, бьешься ты над какой-то идеей, не сходится у тебя, не хватает знаний, а тут раз и добрый монах с книгой или артефактом в руке. Ведь осуществлять контроль можно не только забирая или грозясь забрать, но и одаривая мага чем-то нужным или одаривая его врага. После разгула инквизиции церковь собрала в своих либрариях обширную коллекцию фолиантов совершенно умопомрачительной редкости, а дальние монастыри приняли на хранение в свои секретные подземелья большое количество не менее редких и дорогих артефактов. По легендам, там есть все, от философского камня до зачарованных на крови клинков. Подумай же, лорд Лусера встал с диванчика, какую мощь имеет в клановой феодальной войне магов церковь. То есть испанские маги находятся под негласным управлением церкви? Спросил я в спину. Хаэм. Он остановился и обернулся. Я скажу тебе так. Церковь нами не управляет, но церковь нас контролирует. Если ты не понимаешь этого сейчас, то вырастешь и поймешь серьезную разницу в этих двух понятиях. И ушел. А я задумался. Судя по тому, что я сейчас услышал, некоторые вопросы по поводу моего вояжа к церковникам отпали сами собой. Лез-то я совершенно на шару из-за того, что в библиотеке основателей про инквизицию я не нашел абсолютно ничего полезного, а тут внезапно попал, как говорится, в струю. А у якобы ненавидящих колдунов-католиков, совершенно внезапно, больно хорошо отработанным оказался процесс сообщения и заключения договоров с магами. Слишком хорошо для тех, кто официально уже около 300 лет не имеет никакого контакта с колдунами. Но если тут есть целая страна, в которой маги живут, по сути, с церковью в некоем симбиозе. Уж что-что, а разницу между контролем и управлением я понимаю очень хорошо, и в понятие контроля абсолютно не вписываются подачки и договоры. Зато сразу становится понятно, откуда у церкви взялись легилименты, весьма приватные знания об обществе магов, важная информация о магии и наверняка прочие полезные вещи, что маглы могут получить от магов. Долгожительство пап, интересно, тоже оттуда же, и вообще у меня сложилось впечатление, что я, сам того не зная, очень удачно проехался по подготовленным кем-то другим для кого-то другого рельсам. Конечно, раз дела обстоят таким именно образом, выполнять договоренности с католиками придется со всем пылом и даже не думать кинуть их. Откуда растут корни уверенности схизматиков в том, что в случае чего меня достанут даже среди магов, становится совершенно понятно. Только фанатичных магов-католиков мне во врагах для полного комплекта еще не хватало. Возвращаясь к летнему досугу, из всех предложенных вариантов я выбрал, естественно, боевку. Конечно, очень хотелось посмотреть на магическую корриду, где ториадоры маги выходят один на один против специально выращенных на особых зельях крупных быков. Причем магию применять запрещено, как и убивать. Требуется, показав невероятные ловкости и красоту движений, утомить животное до полного истощения сил. Вот только увиденное зрелище, мало ли я их тут уже видел и даже участвовал, максимум в омут памяти сольешь, а практикум по боевой магии и фехтованию может спасти мне жизнь. Начались мои тренировки у лорда Рикардо Лусера с небольшой лекции. Проходила она на природе, на весьма живописной полянке посреди парка поместья. По центру на утоптанной площадке были нарисованы несколько пересекающихся линий окружностей, делавших рисунок похожим на некую магическую фигуру. Я с любопытством начинающего ритуалиста стал разбирать получившиеся рисунки, но ничего знакомого найти не смог. Итак, начало объяснения Лусера. Нет, как бы ты ни пытался увидеть что-то знакомое, тебе это не удастся. И не потому, что ты слишком мало знаешь, а потому, что это чисто геометрическая фигура без капли магии. Это круг искусства, ибо дистриза, название испанского фехтования, переводится на ваш язык как истинное искусство. Именно здесь я буду обучать тебя ему. Видимо, я не смог сдержать внутри свой скепсис от такого начала занятий, потому что лорд Лусера меня успокоил. Я вижу в твоих глазах вопрос, почему учить боевой магии я тебя начинаю с насквозь магловского фехтования. Все не так просто. Как я уже тебе рассказывал, большинство представителей нынешней магической аристократии произошли из семей мелкопоместных дворян или даже простолюдинов, удачно родившихся магами и заработавших в свое время титул не столько волшебством, сколько честной сталью. Поэтому ремесло, которое возвело предков на пьедестал влияния, забыто не было. Но даже если в некоторых семьях дело обстояло иначе, то все равно игра с клинком – это древняя иберийская традиция среди мужчин, как бои быков, сиеста и нелюбовь к англичанам. К тебе последнее не относится, не волнуйся. Помимо всего прочего, на фехтовании очень удачно ложатся последующие занятия дуэлингом. Ну и, в конце концов, в руках маглов мечи, особенно освещенные, оказались весьма и весьма действенным средством против колдунов. Об этом тоже не следует забывать. Меч может оказаться не только в твоей руке, но и в руках твоего противника. Гил, учебные мечи взял? Гильермо показал два учебных клинка, которые на беглый взгляд от боевых ничем особо и не отличались, протянул один из них отцу и отошел на свою позицию. «Я что тебе говорил? Сначала проверка». Оба соперника чуть-чуть порезали палец каждый о свой клинок, убедились, что лечебное заклинание затянуло рану без остатка, приняли одинаковые позиции, напряглись, начали. Скомандовал старший, и клинки скрестились. Бой выглядел весьма и весьма эффектно и был больше похож не на ожесточенную схватку, в которой один может умереть, а на какой-то сложный танец. Очень много маневров руками и особенно ногами, много финтов и фальшивых атак. Не успел я насладиться рисунком поединка, как он закончился. Лорд Лусера удачным финтом и хитрым перешагом сумел подловить сына и пронзить ему левое плечо. Пронзить совершенно натурально. Кончик меча вошел сантиметра на 2-3 и уперся в кость. Полилась кровь, Гил резко разорвал дистанцию, застонал и рефлекторно прикрыл раненое плечо другой рукой. По счастью, совершенно спокойно объяснил лорд Лусера, мы, в отличие от маглов, можем устраивать тренировки, максимально приближенные к настоящему бою. Даже наносим раны, не смертельные, конечно же. Он достал палочку, направил ее на сына и произнес: «Эписки, повинуясь лечебному заклятию, рана на теле моего друга быстро затянулась». Он осторожно подвигал рукой и довольно кивнул. Это самый простой, магловский вариант тренировки. Более сложные, рассчитанные персонально на магов, включают в себя смену рук, что является оригинальным изобретением магов для магов, так как классическая дистриза не предусматривает левой стойки. В правой руке тогда находится волшебная палочка, а в левой – клинок. Также существует вариант, когда вспомогательным оружием является именно волшебная палочка, и тоже варианты для правой и левой стойки. В зависимости от того, что считается основным, а что – вспомогательным оружием, функции магии в бою могут варьироваться от чисто защитных заклинаний, предназначенных дать фехтовальщику возможность сорвать дистанцию и поразить своего противника клинком, до строго противоположных, когда клинком отбивают всякую магическую ерунду, а атакуют магией. Естественно, в обоих случаях в обязательном порядке используют артефактные клинки, чтобы не было возможности легкого воздействия именно на меч. Так, по поводу спарринга, Гильермо, меньше выделывайся. Я понимаю, что тебе хочется похвастаться своей ловкостью перед Винсом, но не забывай, что в бою тебе такое может стоить жизни. Не привыкай к такому, Винс. Теперь ты. Хочешь попробовать? Да, только осторожно, не волнуйся. Гил, дай ему свою эспаду. Гильермо протянул мне меч в ножнах и ободряюще потрепал меня по плечу. Я кивнул в ответ и отдал ему ножны. Встань прямо, начал объяснять основы лорд Лусера. Правую ногу носком вперед, левую, чуть в сторону, разверни поперек. Вот, отлично. Походи, шаг вперед, шаг назад, шаг влево, шаг вправо. Так, теперь возьми меч в правую руку, одной рукой, и вытяни его в моем направлении. Что, тяжело? Не волнуйся, через пару минут он станет еще тяжелее, как им помашешь. Но это только с непривычки. Потом накачаешь мышцу и поставишь осанку. Скажу тебе честно, как мужчина мужчине. Знаешь, какая фигура у тебя будет после занятий? Все девки твоими будут. Взмахни мечом пару раз. Не проваливайся так вперед. Не нужно здесь прикладывать силу. Не дрова рубишь. Чтобы проколоть или разрубить прикрытое всего лишь обычным платьем человеческое тело достаточно той скорости, что наберет сильная часть твоего меча. Намахался? Ну, давай тогда попробуем. Готов? Спросил меня он. Я кивнул в ответ. Тогда, начали. Я попробовал прямым выпадом вперед пронзить своего противника, но тот легким танцующим шагом сместился чуть в сторону. Легонько двинул правой кистью, крепко сжатая в руке эспада повторила движение руки с чуть большей амплитудой, хищно блеснув у моих глаз. Я рефлекторно зажмурился, отшатнулся и распахнул глаза от дикой боли, пронзившей мое лицо. Кончик меча аккуратно сверху вниз рассек мой нос, губы и подбородок, при этом как-то даже не поцарапав зубы. Дышать носом стало сразу же невозможно, ибо кровь из разрезанной кожи затекала в носовые ходы. Я вопросительно и обиженно посмотрел на лорда Лусера и напрягся, пуская солнечных зайчиков своим мечом в мою сторону. Де Лусера с очень хищным выражением лица наблюдал за мной. Меня передернуло. Страх. Вот что я почувствовал, глядя на отца моего друга. Но страх не тот дикий и беспричинный, что проецирует на свою жертву Бобгард, а иной, совершенно нормальный, который нашептывает тебе: «Осторожнее, внимательнее, не надо так делать, отступи». Весьма проницательно оценив мое состояние, Лусера спрятал клинок в ножны, изменил выражение лица и успокоил меня: «Не бойся, я специально показал тебе наш классический испанский прием, которым мастера дистризы очень часто выигрывают бои, побеждая соперника не только и не столько мастерством фехтовальщика, но чужим страхом. Как тебе? Хочешь уметь так же? Даже не убив врага, ты добиваешься своего, ибо не всегда смерть противника решает больше проблем, чем создает. Заодно я посмотрел на то, как ты двигаешься на пике, то есть в момент испуга, и честно скажу тебе, это совершенно никуда не годится. Да, ты скинул огромное количество жира, если сравнить с тем, что, по рассказам, было 2 года назад, однако хоть это и необходимо, но совершенно недостаточно, чтобы стать хорошим бойцом. У меня создалось впечатление, что ты к каждой своей мышце подвесил по хрупкому драгоценному стеклянному шару и теперь боишься лишний раз резко двинуться, чтобы не разбить их в мелкую пыль. Ты видел, как легко гуляет по кругу, как свободно играет дистанцией мой сын. Вот как надо. А ты стоишь на месте, как вкопанный в землю столб, и когда боишься, и когда нет. С этим что-то нужно сделать еще до того, как я начну тебя тренировать. Так, Гильермо, ты возьмешь Винса и... Хотя нет, так не выйдет. Лучше сделаем по-другому, Гатти. Да, хозяин. Появилась рядом с нами домовушка. Позови сюда мою дочь. Гатти приведет молодую хозяйку, хозяин. Антонита прибежала через 10 минут, которые мы потратили в чисто мужской компании на сладкий отдых после тяжелой тренировки и восполнения влаги в организме с помощью очень легкого столового вина. Алкоголь на жаре улетал просто мгновенно. Так, дочь моя, я нашел тебе срочное дело. Да, отец, ты видишь вот этого нашего гостя? Он изъявил невероятное желание поучиться у тебя легкости движений. Например, в танце. Серьезно. Плотоядно протянула Антонита. Сочувствую. Прокомментировал мою участь Рикардо-младший, мелкий, все-все-все, молчу-молчу, в притворном ужасе отшатнулся он от замахнувшейся на него рукой сестры. Так, а ты что расселся? Вставай и пошли, и мы пошли, мы пошли, мы пошли, мы пошли и в итоге пришли в один из залов поместья, который облюбовала для своих занятий танцами дочь лорда. Была комната совершенно пустой, только сквозь широкие стрельчатые окна, забранные витражом. В зал врывалось яркое испанское солнце и расцвечивало наборный паркет во все цвета радуги. Единственный предмет обстановки, невысокая тумбочка тихо и незаметно спряталась в темном углу. «Итак, для начала, что ты должен знать о танце?» – спросила меня Антонита. «Танец – это свобода. Танец – это полет. Танец – это огонь. Танец – это война. Танец – это мир. Танец – это жизнь. Все остальное совершенно неважно. Если ты будешь, даже абсолютно правильно, просто двигать руками и ногами, то это будет не танец, а маршевая. Нет, как же это называется? А, строевая подготовка. И чтобы ты понял, чем танец отличается от марша под музыку, который так любят магловские генералы, я сейчас тебе покажу. Легкое движение волшебной палочкой, и платье Антониты приобрело более нарядные и свободные формы. Из музыкальной шкатулки, магической музыкальной шкатулки, полилась музыка, и Тоня, как я про себя ее называл, начала танцевать. Ах, что это был за танец? Как описать радугу слепому? Как описать музыку глухому? Как описать танец Антониты тому, кто его не видел? Повинуясь музыке, иногда плавно, иногда быстро изменяющий свой темп и мотив, девушка была то резким порывистым огнем, готовым сжечь все вокруг, то трепетной ланью, с грацией юности скользящей сквозь лес. Была она и раненой птицей, горько переживающей утрату неба, была и грозной львицей, достойной своего царственного спутника льва, была мягкой водой и невесомым воздухом, но была и непоколебимой твердью, была шелком, но была и сталью. Ах, ну почему я не поэт? Это представление было достойно того, чтобы написать о нем целую поэму. И самое грустное, в этом танце не было ни капли магии, только величайшее мастерство и невероятное количество ярких чувств. Почему грустное? А потому, что всю свою жизнь я завидовал тем, кто может красиво танцевать. Завидовал настолько, что одно время пробовал немного заниматься бальными танцами. Даже получалось относительно неплохо. Не бандерас, конечно же, но и в травму после танца со мной мои партнерши на превратившихся в ласты ступнях не бегали. Беда была в том, что не приносили мне танцы восторга и экстаза, а только наоборот, сковывали по рукам и ногам, особенно если проходили показательно. Ну не публичный я человек, к сожалению. Не прет меня это, но и завидовать я не переставал. Такая вот нелогичность. Впрочем, зависть редко когда разумна. А здесь, прямо сейчас, само с неба упало к ногам, так почему бы не протянуть руку и не взять? Скажу прямо, когда я согласился на уроки, я предполагал, что будет нелегко. Я не был наивным юношей и отлично еще по прошлому миру знал то, что на экране или на сцене, пусть подмостками является повседневная жизнь, выглядит легко и просто, на самом деле достигается каторжным трудом, потом и, иногда в буквальном смысле, кровью. Но, честно говоря, даже в своих самых страшных кошмарах я не мог представить, что будет настолько тяжело. Прославленные в веках немецкие фельдфебели и надсмотрщики на плантациях удавились бы от зависти, глядя на то, как меня тиранила эта хрупкая на вид девушка. Крэп был жирным в каноне, какой жир, а чем вы? За столом я метал еду как не в себя, но все съеденное выжимало из меня через танцевальные па моя строгая наставница. Растяжки, сложные формы бег, упражнения на выносливость, прихотливые позы и стойки, в которых нужно было надолго неподвижно замирать и быстро менять, По форме и смыслу больше похожие на ката из карате, чем на танцевальные па. Все это делало из моего тела отличную заготовку для будущего бойца, ну или для непрофессионального танцора. Очень скоро мой распорядок дня принял следующий вид. Около 8 утра подъем, завтрак, тренировка, обед, сиеста, летняя самоподготовка по хогвартским предметам или развлечения вместе с Гильермо, вечерняя тренировка, свободное время, которое обычно я проводил в задушевных беседах обо всем понемногу с Рикардо Мигелем и его женой. Говорили мы поочередно на английском, испанском, латыни, немного, и русском, которому для разнообразия обучал обоих взрослых я. Незаметно за этими пытками пришло наконец время, когда мастер танца посчитала меня готовым к парным тренировкам. «Запомни», – просвещала меня Антонита, – «относиться к партнерше по танцу нужно так, как будто она последняя оставшаяся женщина на земле. Нет, как будто других никогда и не было. Дорожи ею. Твоя партнерша – это птица, которая доверчиво села на твою руку, так относись к ней с трепетом. Твоя партнерша – это язык пламени, который может обжечь, относись к ней осторожно. Твоя партнерша – это все, что есть в этом мире, относись к ней бережно. Ничто не должно тебя интересовать, кроме нее, пока ты с ней в танце. Итак, для начала, вальс, положи на меня свои руки так, как я тебе показывала. Ах да, Антонита томно наклонила голову к моему уху и нежно произнесла: попробуешь меня между делом полопать, получишь в еде слабительной такой силы, что долетишь до своей Англии, подобно магдловской ракете. Я не понимаю, о чем ты говоришь, открестился я, хотя мысли у меня такие проскальзывали. Организм у меня был уже практически взрослый, и желания у него были соответствующие. А тут, такая красотка. Как говорится, есть и на что руку положить, и что в горсти стиснуть. И при этом талия такая узкая, что руками обхватить можно. Ух, огонь. Ну да, ну да. А то я не вижу, как ты меня взглядом раздеваешь. И не думай даже. И еще, забыла сказать. Наступишь мне на ногу, получишь стимулус. Так и продолжили. Немного вальса, как самого простого, немного танго, немного пасодобля и очень, очень, очень много физкультуры. Мягкость и плавность, резкость и скорость. Все это я стал как никогда чувствовать благодаря танцам с Антонитой. Вот только, как я не пытался хотя бы сравняться с ней, ничего у меня не получалось. Не дано, это очень печальное словосочетание, если применять его к себе. Где-то в начале августа, видя, что мой восторг от занятий поутих и, соответственно, прогресс в изучении танцев замедлился, Антонита вывезла меня в ближайший город, показать публике и мне, чего я достиг. Произошло это без всякой помпы. Просто в один из летних вечеров вместо тренировки Антонита зашла ко мне в комнату, кинула на кресло магдловскую одежду по размеру и сказала: «Оденься, мы едем танцевать». Партключ закинул нас в небольшую беседку, спрятанную в лесу недалеко от хорошо наезженной дороги. На остановке мы смиренно дождались автобуса, хотя возле Антониты то и дело останавливались дорогие машины, желая подвести такую красотку куда угодно, и как обычные небогатые люди доехали до ближайшего городка. Судя по тем овациям, которыми сопровождалось появление моей учительницы на местной танцевальной площадке, она была широко известной в узких кругах личностью. «О, колдунья, колдунья, станцуй со мной, колдунья, почему тебя так долго не было, несравненная, подари мне свою улыбку, подруга, научи нас также зажигать сердца». Подождав, пока вокруг соберутся все юноши и девушки, и немного покупавшись во всеобщем обожании, Антонита громко произнесла: «Всем привет, спасибо, что вы все так меня любите. Так, тихо, сегодня я тут присутствую в весьма необычном качестве. Сегодня я пришла сюда не только для того, чтобы зажечь ваши сердца своим танцем. Я хочу представить вам своего ученика. Ау, счастливчик. Почему он? Почему не мы? Тихо, тихо, не обижайтесь. Брат меня попросил, к нему все вопросы. У-у-у. Так, я учу его очень хорошо, и это его первый выход. Сеньориты, кто хочет проверить его? Судя по тому, что желающих потанцевать со мной девушек оказалось немало, и это несмотря на то, что я был внешне их заметно моложе, у Антониты было здесь много подруг, готовых помочь ей, или уязвить моей неуклюжестью побольнее. Женская дружба, она такая, скорее, верно второе, так как мои партнерши все время старались прижаться ко мне несколько плотнее, чем это допустимо даже в жарких латиноамериканских танцах, и через это заставить меня совершить ошибку. Впрочем, отвлекаться на прижавшиеся округлости, несмотря на бушующий в крови от возраста и заводящий музыки гормональный шторм, мне было совершенно некогда. Перед самым началом первого танца Антонита успела мне шепнуть: «У тебя впереди еще почти месяц отдыха на нашей гасиенде, так что, если не желаешь, чтобы прошлые тренировки показались легким ничего не деланием, сейчас тебе следует выложиться по полной, и даже случайно не опозорить своего учителя, а то». Антонита многозначительно на меня взглянула и плотоядно улыбнулась, и я выложился. Поначалу больше из некоего испуга, а потом все больше и больше от души, и к моему глубочайшему удивлению, у меня все получалось. Да, где-то я еще лажал, где-то не успевал, где-то путался, но за месяц научить танцевать, пусть только в основах, достаточно сложные танцы с нуля, это просто невероятно. Антонита действительно совершила невозможное, и самое главное, не было той моей скованности, которая так мешала мне в прошлой жизни. Я прочувствовал, как это здорово, танцевать. После такой наглядной демонстрации я вновь загорелся тренировками и со всем прилежанием следовал устоявшемуся распорядку, и ничуть не жалел об этом. Причем, видя мои успехи в контроле тела, Рикардо Лусера тоже стал понемногу учить меня работать с железом. Пусть это и были самые азы фехтования, но тоже очень полезные. Да и Гильермо всегда был готов поправить друга. На моей памяти это был один из самых лучших, если не лучший, летний отдых за обе жизни. Ни проклятий, ни наемников, ни проблем с соседями и уборкой овощей на даче, ни скуки. Как жаль, что это лето так невероятно быстро закончилось. Интерлюдия 7. В небольшой келье одного из множества запрятанных в холмах Италии католических монастырей спорили два совершенно обыкновенных на вид монаха. Среди толпы людей в рясах, спешащих на вечернюю службу, ничто не выдавало в них важных персон, вот только Винсент Крэп, увидь он обоих, сразу бы узнал в них прокурора и судью. Двое монахов хотя и были в разных рангах, но из-за давней дружбы могли себе позволить совсем простое общение друг с другом, и оно сейчас перешло уже практически в ссору. «Мы об этом с тобой спорим всю свою жизнь, с тех пор как нашли тот тайник со списком пророчества», — устало говорил судья. «Ага, и епитимия тогда была, у меня до сих пор шрамы на спине, из-за тебя, Хорхе. Не полез бы ты тут рухлятину ломать, а просто прибрался бы на чердаке, ничего бы этого не было», — горячился прокурор. «Вот именно, и были бы мы простыми служками, возможно. Ладно, Павел, что там с нашим наглецом? Все лето спокойно сидит в поместье Рикардо де Лусера, вместе с сыном главы рода непрерывно веселится и проказничает по мелочи, с дочерью учится танцам. Ну а у самого лорда на следующий год собирается учиться фехтованию. Загорелся дистрезой. Информация точная, Рикардо Мигель де Лусера хоть и богомерзкий колдун, но верный сын нашей матери церкви. Он, как и вся его семья, регулярно исповедуется, так что ему дана индульгенция за грех колдовства. А его дочь, ты же помнишь информацию о ее работах? Помню. Если бы она поменьше танцевала, а побольше работала над своим проектом, то, быть может, исцеление уже было бы даровано нам Господом. Грустно, что мы не можем ее заставить. Эй, даже и не думайте, не передавите там. Оттолкнуть человека, который сможет, к вящей славе Господа, выращивать уникальные растения, это будет непростительным грехом для нас. А ведь она, быть может, когда-нибудь сумеет, с Божьей помощью, взрастить растения, лечащие. Молчи, даже у стен есть уши, даже здесь. Прости, Хорхе. Надеюсь, ее хорошо охраняют, да, заодно и за наглецом присматривают. Наглец не их забота. Пусть сконцентрируются на своей главной задаче. С головы Антониты Марии де Сакарро де Лусера и Кармана не должен даже волосок упасть. Не в ущерб же, все равно. Она для нас полностью соответствует значению своего имени, неоценимая. Так что, Павел, наложи на своих любителей работать по совместительству строгую епитимию. Хорошо, вернемся к наглецу. Что о нем говорят маги? Совпадают ли их оценки с нашими? Все же мы его недолго обследовали. Да, Хорхе, все совпадают. Колдун слабой силы, родовые проклятия, магия крови, некромантия и светлый дар целительства. Тело его все еще не познало женщины, хотя его плоть постоянно находится в чувственном томлении. Если сказать прямо, похотью он так и пышет. Антонита все еще девица. И танцы эти, как она относится к наглецу? Нет там женского интереса, судя по моим данным, нет, пока, во всяком случае. проследи, чтобы его и не было, и вообще, пора подобрать такой важный для дела деви доброго католика, займись этим тоже, я займусь, дальше, а что дальше, Хорхе, с нашим подарком он не тренируется, спрятал его поглубже, и о визите к инквизиторам не болтает, вообще, может хранить тайны или боится, скорее, боится, даже не столько нас, судя по всему, о нас он ничего, кроме старинных легенд, не знает, поэтому опасается своих же, опасается, как посмотрит маги на возможного коллаборациониста, хм, разумно, что ты морщишься, брат мой Павел, все еще жалеешь, что не сжег колдуна на костре, да, последовал честный и прямой ответ, ты же читал пророчество, хоть яга и сожгли на костре за ересь, но пока все, абсолютно все, что он предсказывал, сбылось, и раскол, за предсказание которого его и казнили, и торжество науки, и ослабление веры, я и без тебя все это отлично помню. Придет к вратам храма тот, в котором океан тьмы и море света, и будет он просить греха для искупления, смерти для жизни, и сломает он стены, которые воздвигались, дабы защитить добро от зла, но ставшие преградой свету в борьбе с тьмой, и не станет таков больше, ибо бессмысленными станут они. Ты знаешь, как звучит официальная трактовка пророчества, колдун со светлым и темным талантом в магии придет просить помощи в убийстве. За это он сможет уничтожить всех магов и таким образом сделать заключенный договор ничтожным. Я все равно считаю, что есть опасность трактовки пророчества в более опасном для дела ключе. Я не согласен с этим. Их всех надо. Именно поэтому ты там, где ты есть, а я занимаю должность заметно выше тебя, перебил друга Хорхе. Пойми, мы не можем упустить даже малейшие возможности открыть миру существование колдунов или уничтожить их. Более того, сбить оковы договора даже лучше, чем просто уничтожить всех колдунов. Парадоксальная ситуация. Если раньше колдуны подтачивали веру в него, то сейчас, узнай люди, кто живет рядом с ними, вера лишь только окрепнет. Очень удобная ситуация. В настоящее время с развитием науки и техники, какими бы ни были маги сильными, им не выжить. Ибо если раньше они были охотниками, то сейчас всего лишь зубастая добыча. И люди не успокоятся, пока последний колдун не станет рабом или не будет порезан на куски в поисках источника силы. Сама тьма пороков в их душах, зависть и страх смерти, будет требовать этого. И к кому обратятся люди за помощью, кому и в кого они поверят с новой силой, кто поведет их в бой со злом. И это будет великая победа света. Зло уничтожит зло, а тьма поглотит тьму и станет светом. А чтобы ты успокоился, помнишь, что сказали нам иерархи, какой он по счету, подходящий под пророчество, это будет 37-й. А что с остальными стало, помнишь, церковь казнила их всех, когда они были признаны фальшивыми объектами пророчества. Вот и не волнуйся, Павел, так или иначе, но и этот наглец от нас не уйдет. Мать церковь никогда не откажет ничьей душе в спасении, пусть даже и принудительно, с кем бы и какие бы заключенные договоры не пытались сдерживать ее благородный порыв. «Ad maiorem Dei gloriam», привычно закончил Хорхе свою речь девизом ордена святого Игнатия. «Ex urge, Domine, et iudice Coelestium tuam», прозвучал в ответ один из неофициальных древних девизов конгрегации доктрины веры, рожденный в те времена, когда она называлась совсем по-другому. Эпилог третьей части. Яркое, красное солнце медленно закатывалось за горизонт и, будто предрекая приближающиеся суровые времена, окрашивала стены поместья в алые цвета крови. Хозяин Мэнора сидел у себя в кабинете и печально смотрел на лежащее перед ним на столе сквозное зеркало. Когда-то он разговаривал по нему чуть ли не каждый день, делясь своими радостями и горестями со старым другом, но в последние годы беседы и встречи стали заметно более редкими. Быть может, оттого и была последняя год назад, что каждая следующая приносила собеседникам все меньше и меньше радости, а вот грусти и печали. Мужчины предчувствовали, что пройдет немного времени и горе постучится в сердце, и оба отчетливо осознавали, в чье именно.